Выпечка титты, как обычно, великолепна. Элин с удовольствием бросала в рот одну печеньку за другой. В спокойной обстановке тигре, Масса с Элим деловито обменивались информацией, а Элин и Мила молча слушали их. У нас 7000 солдат, а у противника чуть меньше 10000. Мы в невыгодном положении. Вы ведь уже однажды проиграли, а? Мила прямо высказала свое мнение. Элин с негодованием ответила. Это потому, что в то время мы очень устали, а часть людей были отравлены. Ну да. «Так ты говоришь, но какова истинная причина?» Мила проигнорировала Элин и адресовала вопрос Тигре и Массасу. Массас серьезно ответил. «Они очень сильные. Особенно пугает их способность видеть наши намерения и контратаковать первыми». Лим, по-видимому, придерживавшаяся того же мнения, напряженно кивнула. В результате Элин не смогла ничего возразить, и в палатке повисла тяжелая атмосфера. Чтобы разрядить ее, заговорил Тигре. «Ну, если об этом, лорд Массас, ты уже придумал какие-то контрмеры?» Взгляды всех присутствующих сосредоточились на Тигре. Юноша почесал свои темно-рыжие волосы, словно подыскивая слова. «Когда я пробрался в их лагерь и увидел там солдат, меня кое-что поразило. Они, без сомнения, обычная кучка парней, случайно собранных вместе. Поэтому я не переставал удивляться, почему мы проиграли им». И Тигре рассказал всем о своих выводах, а также предложил план, основанный на них. Массас прокомментировал первым. «Это довольно грубо. Более того, мы находимся в численном меньшинстве, и все же ты хочешь, чтобы мы это сделали. Но факт в том, что ни я, ни лорд Массас так и не придумали никакой полезной стратегии до сегодняшнего дня». Спокойно отметила Лим и посмотрела на Тигре. «Я согласна с планом лорда Тигревурмуда. Если мы будем использовать ту же тактику, что и в прошлый раз, мы, без сомнения, снова проиграем. В таком случае я предпочитаю делать ставку на предложение того, кто действительно видел вражеский лагерь. Хотя со мной обращаются как с приглашенным генералом, я также согласна с планом Тигре», сказала Мила, и Элин тоже согласно кивнула. «Значит, решено». Глядя на троих жительниц Цктида, Масса стряхнул бородой. Тигре удивленно моргнул несколько раз. «Вы тоже согласны, лорд Массас? Я не был против с самого начала, видишь ли. Кроме того, я также обеспокоен разведкой Муазинеля, которую вы, ребята, видели. Если мы можем победить Гриста сейчас, то должны это сделать. Да, кстати». И Массас спросил мнение Элин Милы о том, следует ли им связаться с Валентиной и армией Астероди, которая должна быть в это время в Лютеции. Если бы она и ее войска присоединились, то их численность достигла бы 9600 человек, и они сравнялись бы размером армии с врагом. «Хорошая мысль, мы можем послать гонца», — сказал Тигре, но Элин и Мила покачали головами, словно говоря, что в этом нет необходимости. «Скажу прямо, я ей не доверяю. Я чувствую то же самое. Она думает только о себе. Даже если вы так говорите, ни в битве с армией Закштайна, ни в битве с Гристом она ведь не причинила нам никакого вреда, верно? Но у нее просто куча плохих идей, понимаешь?» Прямо сказала Элин, не скрывая своего неудовольствия. Тигре замолчал. Элин определенно была права. Предложения Валентины о скрытой атаке или использовании яда и тому подобное были коварными и не соответствовали ее красивой внешности. Более того, похоже, ей нравилось то, что она предлагала, а также реакция других на ее предложение. «Мне очень жаль, но на этот раз и я не могу согласиться с лордом Тигревурмудом». Даже Лим заняла четкую позицию. «Я не говорю, что госпожа Валентина сделала что-то плохое, но она намеренно держалась от нас на расстоянии. Можно сказать, что тот факт, что ее сейчас здесь нет, является лучшим доказательством ее позиции». «Понятно», — кивнул Тигре. «Но, по крайней мере, я дам ей знать, что Элин в безопасности. Даже если, как подозревал Массас, Валентина намеревалась сотрудничать с Гристом, она может передумать, получив известие о том, что Элин спасена». Когда Тигре объяснил эту мысль, остальные неохотно кивнули. В тот же день гонец отбыл в Лютецию, где, предположительно, размещалась армия Астероди. Глава 4, часть 7, битва в Мантуре. Уже наступил рассвет, когда 7000 солдат армии рыцарей лунного света покинули лагерь и начали свое движение в сторону от тракта. Они направились кратчайшим путем прямо в Мантур. Сейчас войско состояло из 4800 солдат разных лордов, 1000 солдат рыцарского эскадрона Лютеции во главе с Шеей и 1200 солдат армии Лейпмирица. Причем солдаты Лейпмирица, за исключением тяжелораненых, в большинстве своем были в авангарде. Рыцарский эскадрон Лютеций, как обычно, поддерживал их на марше, как повелось со времен битв с Закштайном. Они потеряли почти 200 своих товарищей от яда Гриста и сейчас пылали от желания отомстить. Именно это с дерзкой улыбкой заявил Шее, мужчина крупного телосложения со строгим лицом. «Пока мы не побьем и не победим этих парней, вы можете использовать нас так, как сочтете нужным. Мы станем вашими щитами или даже доспехами, мечами и копьями. Я надеюсь, что и после этого вы продолжите сражаться вместе с нами против Муазинеля, так что не переусердствуйте», — ответил Тигре, и Шея сдержал свой пыл. Они немного сбавили скорость марша при переправе через реку, но все равно армия рыцарей лунного света уже через день подошла совсем близко к Мантуру. Прошла ночь, и на следующее утро армия рыцарей лунного света и армия Гриста столкнулись на равнине, простиравшейся к юго-востоку от Мантура. Эта область, где схлестнулись две армии, не имела никакого конкретного названия, поэтому это сражение в будущих летописях будет называться «Битва при Мантуре», а само место отныне будет именоваться «Равнина Мантура». На первый взгляд равнина Мантура казалась ровной степью без перепадов высот. На севере был густой лес, который казался темным даже днем, на юге текла река, а на востоке и западе простирались холмы. Но и сама земля была изрезана оврагами и ручьями, поэтому, строго, ее нельзя было назвать плоской. Армия Гриста заняла позицию на севере, оставив лес за спиной. Они разделили войско из 9000 солдат пехоты на три части, примерно по 3000 человек, на центр, правый и левый фланги, а также оставили чуть менее 400 кавалеристов в тылу в качестве резерва. Это был довольно ортодоксальный боевой порядок, который казался странным, учитывая выдающееся качество командующего, который его разработал. Армия рыцарей лунного света разместила своих солдат как можно дальше от реки на юге. Центральная группа состояла из 4800 солдат, собранных феодалами. Главнокомандующим был Тигре, а Массас исполнял обязанности адъютанта. Рыцарский эскадрон Лютеций во главе с Шеей сформировал правое крыло. Левый фланг был образован армией Лейтмиритца во главе с Элин. Конечно же, Лим была ее адъютантом. Ну а Мила, как приглашенный генерал, стояла плечом к плечу с Элин. Так или иначе, Элин была в большом долгу перед Милой. Тигре подтвердил, что без ее помощи Элин, возможно, не была бы сейчас здесь. Поэтому войско Лейтмиритца приняло Милу в качестве приглашенного генерала, но после завершения боевого построения две ванадис даже не взглянули друг на друга. А еще там была группа всадников примерно в 200 человек, которая заняла позицию на одном из западных холмов, наблюдая за этим сражением. Они не были ни людьми Брюна, ни людьми Цктида. Это был Муазинель, разведгруппа во главе с Деймудом. Оставшиеся 1800 членов их отряда находились на юге, далеко от Мантура. Деймед знал о передвижении армии рыцарей лунного света из донесения и потому отправился сюда, чтобы лично оценить происходящее. У него не было ни малейшего намерения становиться на чью-либо сторону. Даже прекрасно понимая, что его уже обнаружили обе армии, он все равно намеревался нагло наблюдать за ними. Та сторона, которая выиграет эту битву, вероятно, позже станет врагом армии Муазинеля. В его обязанности входило выяснить исход и доложить о том, как они сражались. И, кроме того, он хотел выяснить, действительно ли Тигревур Мутворн пропал. Что не так с этими парнями? Раздраженно пробормотал Массас, получив сообщение о том, что на западном холме расположилось кавалерийское подразделение армии Муазинеля. Тигре тоже был изумлен. «Я впервые слышу про армию, которая просто посещает битву в качестве зрителя». Но благодаря этому одно сомнение было снято. Разведгруппа, которую встретили Тигре и Мила, проделала весь этот путь сюда, только чтобы следить за двумя армиями. В любом случае их всего 200, и мы просто проигнорируем их. Но если они подойдут слишком близко, тогда мы с ними разберемся, решил Тигре и послал на фланги гонцов, чтобы сообщить об этом. Тигре, армия Гриста действительно хаотична, с удивлением отметила Мила, наблюдая издалека за огромной вражеской армией, стоящей на лугу и греющейся в лучах раннего летнего утра. Как раньше отметил старый граф, армия Гриста была похожа на толпу людей, собранных из креветок и крабов. Рядом с отрядом солдат Катиера, одетых в железные шлемы, доспехи и щиты, был отряд, состоящий только из бандитов и разбойников. Дальше расположилось подразделение солдат, одетых в кожаные доспехи и вооруженных только мечами. Сомнительно, что они смогут взаимодействовать должным образом. Но нельзя забывать, что несколько дней назад армия рыцарей лунного света была разбита ими, и тогда формирование армии Гриста было точно таким же, как и сейчас. Это горькое событие было еще свежо в памяти Массаса. Другими словами, это означает, что все идет так, как мы и планировали, сказал Тигре, чтобы подбодрить Массаса, и перевел взгляд на левый фланг. Интересно, будет ли Салин все в порядке? Она и солдаты Лейпмиритца были ключом к этой битве. Все же это Элин, у нее наверняка все получится. В это время Элин стояла перед четко организованной армией Лейпмиритца. Повторю, парни, я сожалею, что заставила вас беспокоиться. Элин спешилась. Она воткнула свой полуторный меч в землю и положила обе руки на его рукоять. Ее голос ясно разносился по ветру и был отчетливо слышен солдатам даже в заднем ряду. Как вы видите, я в безопасности, но это не потому, что я получил надлежащее обращение от врага, стоящего перед нами. Эти ребята признали мою ценность как заложника, но я не была гостем. Хотя эти слова были наполовину ложью, Элин не испытывала ни малейшего колебания и не нарушила своей величественной позы. Она не хотела говорить о ненормальности Гриста, да и не было никакого смысла рассказывать об этом. «Я вышла на поле боя сегодня, чтобы смыть свое унижение. С этой кипящей яростью я с готовностью подниму меч, чтобы разрубить этого гада на куски и вбить его в землю. Как насчет вас, ребята?» Рюрик, стоявший в авангарде армии, издал боевой клич. Они должны были показать своему командиру свой боевой дух, твердое намерение не простить ни одного вражеского солдата и их грубое мужество. И поэтому в ответных словах не было необходимости. Вслед за Рюриком и все солдаты Лейпмиритца дружно закричали, заорали и заревели, заставляя воздух содрогнуться. Они были похожи на диких зверей, гонимых яростью. Когда последнее эхо исчезло, Элин бесстрашно улыбнулась. «Отлично, я буду с нетерпением ждать вашего храброго боя». Глава 4, часть 8, битва в Мантуре. Солнце медленно поднималось к зениту, тени укорачивались. Дул ветер, шелестя цветами и травой. Звуки боевых рогов обеих армий таяли в воздухе. Армия рыцарей лунного света и армия Гриста одновременно начали движение навстречу друг другу. Когда расстояние между ними сократилось, отряд в авангарде армии Гриста натянул луки. Солдаты армии рыцарей лунного света приготовили щиты. Рассекая светло-голубое небо, стрелы дождем обрушились на армию Брюна. Но большая часть стрел была заблокирована щитами, и жертв было мало. Как ни странно, но солдаты Лейпмиритца, которые вроде бы неплохо пользовались луками, также предпочли поднять щиты и сосредоточились на обороне. Грист, заметивший это, нахмурил брови. Он не слишком задумался над этим. На его отрубленной правой руке была свежая повязка. Раз в день он смачивал обрубок вином для дезинфекции, накладывал на него ткань, смазанную лекарством, и перебинтовывал. Самым жутким было то, что он твердо верил, что однажды сможет полюбить эту травму. Ведь эту рану нанесла его возлюбленная Элин. Он даже стал забывать, что Тигревурмут Ворн также ранил его. Причем подобные заскоки нисколько не нарушали ясности его мышления. После залпа он приказал своим войскам наступать. Хотя численность его центрального отряда была ниже, чем у противника, те, кто находился на левом и правом флангах, имели преимущество. Пока центральные войска сдерживают атаку противника, левое и правое крылья сокрушат врага, потом окружат его и в конечном итоге одержат победу. Даже если Элин будет атаковать, у него есть специальный отряд, который заранее подготовил цепи, способные запечатать силу орудия дракона. Он надеялся заманить Элин в эту область. Проблема заключалась в том, что там, похоже, была еще одна Ванадис. Ну, что ж, у него были длинные цепи, хватит на обеих. Итак, его первой целью была Элин. Вскоре центральные отряды обеих армий столкнулись с громкими боевыми криками. Мечи сталкивались с доспехами, копья, со щитами, топоры скрежетали о шлемы и выбрасывали искры. Страх, жажда убийства и безумие. Тех, чьи мечи были сломаны, безжалостно пронзали копьями, а те, чьи доспехи были разбиты, падали на землю, измазанные кровью. Армия рыцарей лунного света дралась свирепо. Они отлично помнили, как их товарищи отравили, раненых сожгли, а они сами были вынуждены позорно бежать. Казалось, сейчас солдаты Брюна не заботились о себе или об оружии. Они наносили такие удары мечами и копьями, что те ломались, раскалывая черепа, разрывая животы и отрывая руки и ноги, они продолжали отмечать путь своей кровью и кровью своих врагов. Но и армия Гриста не уступала. Они ни в малейшей степени не колебались, ведь они считали, что вина была на тех, кто выпил яд или кто не смог убежать от огня. Короче говоря, проигравшие были слабаками, и солдаты Гриста били щитами, наносили удары копьями и рубили топорами. Если они дрогнут, их столкнут на землю, окружат и затопчут насмерть. Воздух был пропитан запахом крови, а трава была испачкана выпавшими внутренностями. Солнце освещало множество трупов, лежащих один на другом, а эта битва только началась. Наконец правый фланг армии рыцарей лунного света столкнулся с левым крылом армии Гриста и вскоре начал отходить назад. Возглавлявший их рыцарский эскадрон Лютеций насчитывал 1000 человек, а противостоящий им противник – 3000 солдат, поэтому неудивительно, что они были отброшены. Шей размахивал мечом в первых рядах, а когда меч выскользнул от того, что был покрыт кровью и жиром, он переключился на копье и приказал одному из своих подчиненных вытереть меч. Он убил одного, видимо, солдата Катиера, рванул вперед и ударил копьем сразу двух новых врагов, которые напали на него. Сплотившись вокруг своего командира, правое крыло армии рыцарей лунного света вновь вернуло свои позиции. Они подняли мечи, опустили копья и двинулись в контратаку. На другой стороне поля боя, на левом фланге, были солдаты Лейпмирица. Они были пассивны до такой степени, что можно было только гадать, куда делся боевой задор, кипевший до начала битвы. Солдаты постоянно отступали, выдерживая яростную атаку противника выстроенными в линию щитами. Хотя Элин и Мила также убили многих, они не стали выходить на передний край. Правое крыло армии Гриста наступало шаг за шагом. С начала битвы прошла четверть коку. Земля была усеяна уже несколькими сотнями трупов, когда в центре столкновения произошло изменение. Армия рыцарей лунного света начала двигаться назад. Армия Гриста стала давить, сокрушая отряды, потерявшие командиров, или настигая замешкавшихся солдат. Легко экипированные отряды армии Гриста атаковали с хорошим темпом. Их целью не было нанесение смертельной раны врагу. Напротив, их удары были довольно легкими, но достаточными, чтобы нарушить строй противника. И хотя отряды Брюна, подвергшиеся нападению, почти не имели раненых и убитых, их строй рассыпался, а следом на них в мгновение ока надвигались более серьезно вооруженные враги. Они были вооружены тяжелыми топорами, двуручными мечами и другим оружием, которое могло безжалостно сокрушить броню. Лязг металла смешивался со звуком разрезаемого мяса. Смерть шла по полю битвы, и солдаты армии рыцарей лунного света падали один за другим. В итоге в строю армии Брюна образовалась брешь. Туда ворвались хорошо организованные и отлично вооруженные отряды армии Катиера. Их задачей было не дать образовавшейся дыре восстановиться, дождаться подкрепления и расширить зону атаки. Но в это время там появились свежие отряды армии рыцарей лунного света. Воины в тяжелых доспехах подняли свои щиты и начали оттеснять вторгшегося врага. Лобовое столкновение превратилось в схватку боевого духа. Солдаты армии рыцарей лунного света, переполненные негодованием, постепенно оттеснили врага, а затем, наконец, начали бить его. Подобные переломы хода битвы происходили в различных местах, и в большинстве случаев армия рыцарей лунного света брала верх. Там, где их оттесняли назад, немедленно появлялись резервные подразделения для поддержки. С того момента, как я увидел вблизи лагерь армии Гриста, я не переставал удивляться, сказал Тигре Массасу, дав очередной приказ центральному отряду. Почему мы проиграли этому сброду? И я подумал, что просто Грист очень точно определил сильные стороны своих людей и сформировал на их основе подходящие отряды. Например, есть 100 солдат, которые, хотя и слабы в обращении с мечом и копьем, но искусны в стрельбе из лука. Кроме того, есть 100 солдат, которые, хотя и слабы физически, но быстрые и проворны. Кроме того, есть солдаты, которые, хотя и медленны, но могут противостоять вражеским атакам, поскольку одеты в тяжелые доспехи. Как можно соединить этих людей вместе, чтобы продемонстрировать идеальную битву? Первая идея, которая приходит на ум, позволить проворным заманить врага, блокировать его наступление солдатами в броне и, наконец, без сопротивления уничтожить с помощью лучников. И Тигре с горечью продолжил, будь то воры или разбойники, среди них также будут физически сильные люди, или те, кто ловок. Поэтому я и подумал, что Грист смог точно определить сильную сторону каждого, сформировал соответствующие отряды, а затем вступил в бой, который полностью использует этот актив. Массас на некоторое время потерял дар речи. Он действительно смог сделать что-то подобное. Даже Массас не смог бы точно определить сильные стороны каждого человека и на их основе принять решение о назначении на позицию. Ведь даже исключая особенности происхождения каждого из солдат или их связи, было не редкостью, когда и сам человек не осознавал своей сильной стороны. Но если такое было возможно, то разве можно было считать, что враг, стоявший перед ними, был сбродом? Разве это не был самый сильный, свирепый и худший из возможных врагов? И, судя по движению противника и нанесенному им урону, Массас не мог оспорить предположение Тигре. Он содрогнулся, подумав о том, что гений Гриста был не только в его превосходящей изобретательности, но и в его способности наилучшим образом использовать эту изобретательность. Через некоторое время Массас оправился от шока и тяжело вздохнул. «Так вот почему ты оставляешь это госпоже Элеоноре?» Тигре кивнул. Чтобы победить, он должен был изобрести какие-то контрмеры. Он не мог превзойти находчивость Гриста и его талант к управлению, но он должен был придумать план, чтобы справиться с этим. Прибежал вестовой с докладом. Правое крыло противника начало атаку на наш левый фланг. Значит, армия Лейбмирица на левом фланге слишком сильно отступила. И вот теперь центр войска во главе с Тигре и Массасом подвергся ожесточенной атаке. Тигре и Массас быстро раздавали приказы и поддерживали, насколько возможно, основные войска, готовые вот-вот пасть. И вот в тот момент, когда дерзкие и разнообразные атаки противника временно приостановились, Тигре отдал приказ всем отрядам, стоявшим в авангарде, в атаку. Глава 4, часть 9, битва в Мантуре. Увидев, как часть правого фланга противника начала атаку на центральный отряд, Элин постаралась успокоить дыхание. «Ты, как всегда, действуешь опрометчиво», — пробормотала Мила рядом. Хотя и не желая этого, Элин не могла не признать силу Милы. Ведь именно потому, что снежная принцесса Ледяной Ряби оказалась там, Тигре получил возможность придумать такой план. «Пора». Элин подняла рифл и яростно пришпорила свою лошадь. Она не стремилась к правому флангу противника, а вместо этого сделала большой крюк, чтобы избежать его. Мила скакала рядом в сопровождении 1200 всадников. Авангард армии Гриста, заметивший перемену в движении армии Лейбмирица, бросился в их сторону. В этот момент в центре поля боя раздались воодушевленные боевые крики. Элин догадалась, что это было в ответ на приказ Тигре о контратаке. А вот ее задачей было двигаться мимо, не обращая внимания на врага. Пока она размышляла, движение правого фланга противника явно застопорилось. Но все же нескольких сотен солдат атаковали отряд Лейбмирица с яростным натиском. Часть отряда Лейбмирица оперативно развернулась. Всадники решительно сократили расстояние до противника и подняли оружие. Не сходя с лошадей, они подняли мечи и копья и двинулись вперед. Хотя в бой вступили только 100 кавалеристов Лейбмирица, они безжалостно сокрушили пехоту врага в несколько раз больше их по численности. Их гнев увеличил их импульс, и их храбрость заставила врага дрогнуть еще до того, как они вступили в ближний бой. Солдаты Лейбмирица быстро превращали слабеющих врагов в трупы. В это время прорыв в центре наконец был закрыт. Решение Тигре о контратаке принесло свой результат, ведь задача состояла не в том, чтобы проникнуть вглубь вражеской линии, и не в том, чтобы нанести урон. Истинной целью Тигре было втянуть армию в рукопашную схватку, гибко мобилизуя различные отряды солдат, обладающих разными способностями. Противник мог свободно осуществлять любые мощные атаки и развертывать гибкую оборону. Если они будут разбираться с этими ситуациями по очереди, то Брюн в конечном итоге будет побежден. Таким образом, необходимо было поставить противника в ситуацию, в которой изобретательность Гриста не будет играть роли. Надо сделать так, чтобы приказы Гриста не могли дойти до его солдат, и они были вынуждены сражаться только по собственному разумению. Если бы эти солдаты прошли надлежащее обучение, они могли бы разумно атаковать или защищаться, кооперируясь друг с другом. Но большинство солдат Гриста не могли этого сделать. Когда мясорубка ближнего боя стала стихать, они не смогли восстановить строй. Солдаты армии рыцарей лунного света не упустили возможности, подняли их на копья. Даже самые мощные воины не сумели ни сбавить темп, ни отклониться, ни обеспечить контратаку, и один за другим падали на землю. Тем не менее, с точки зрения численности армия Гриста насчитывала 6000 солдат в центре и на правом фланге, в то время как армия рыцарей лунного света насчитывала в этой зоне только 4800 человек. Рано или поздно армия Гриста восстановит управляемость и возьмет верх. Но прежде чем это произошло, армия Лейтмирица, которой удалось сделать крюк, начала атаковать правый фланг армии Гриста. Хотя их было только 1200 человек, что было менее половины численности противника, лица солдат не выражали никакого страха. Они еще не забыли о яде в реке, да к тому же были взбешены тем, что их госпожу Ванадис ранили. Даже если бы враг был больше в 10 или даже в 20 раз, они все равно вступили бы в бой. Прямо сейчас они были самой храброй и свирепой группой на континенте. В авангарде бок о бок ехали две Ванадис. Всякий раз, когда Элин поднимала серебряную вспышку, в воздухе оставалась дуга света, заставляя солдат Гриста выплевывать свежую кровь и падать на землю. И всякий раз, когда Мила опускала замерзшую волну, холодный воздух охватывал солдат противника. Они только успевали почувствовать озноб, как большинство из них были уже мертвы, оставаясь на земле с отрубленной головой или с пробитым горлом. Причем крови было не так уж и много, рана мгновенно замерзала. Никто из солдат Гриста не мог ранить ни одну из Ванадис. Как только враг хотя бы немного приближался к ним, они были атакованы либо серебряным клинком, обернутым в ветер, либо наконечником копья, облаченным в холод. У противника не было времени взмахнуть оружием, даже когда они стреляли издалека. Поток воздуха сдувал стрелы в сторону. Солдаты Лейтмирица, следовавшие за Ванадис, тоже вселяли ужас. Они заставляли воинов Гриста дрожать от ударов мечей, боевых топоров и копий. Даже те, кто был полностью облачен в доспехи, были абсолютно беспомощны перед этими ударами. Армия Гриста гибко перестроилась, чтобы противостоять атаке Лейтмирица вдоль всей линии соприкосновения. Так им было удобнее задушить их яростную атаку в клещевом ударе с двух флангов, постепенно отступая и гася импульс атаки. Неважно, что Элин и Мила могли по силе сравниться с 1000 воинов, солдаты, следующие за ними, не были такими. Тактикой Гриста было принудить армию Лейтмирица к длительному сражению, а затем постепенно сокрушить ее. Но этот план не был так успешен, как ожидал Грист. Боевой дух солдат Лейтмирица все еще яростно кипел. Их ненормальная храбрость позволила им проявить силу, намного превосходящую их обычный уровень, и сокрушить хладнокровную тактику, которая в другой раз должна была бы привести к их гибели. Прорвавшись через центральные отряды противника и разделив их, армия Лейтмирица изменила направление движения, повернув направо, и атаковала левый фланг армии Гриста с тыла. В то же время рыцарский эскадрон Лютеции, который до сих пор выдерживал натиск трети всей численности противника, начал контратаку. Левый фланг армии Гриста был атакован как с фронта, так и с тыла. Под крики и визги умирающих солдат Грист мог наблюдать, как численность войска уменьшалась с пугающей скоростью, и некому было передавать великолепные приказы Гриста. Глава 4, часть 10, битва в Мантуре. Дул сильный ветер и гнал облака, которые закрывали солнце. Полдень еще не наступил, а Арон Анкитил Грист раздавал приказы центральным отрядам своей армии. Сейчас его войско оказалось в невыгодном положении, однако он был настолько спокоен, будто это была чья-то чужая проблема. «Меня разгадали со времени той последней битвы», — насмешливо пробормотал он себе под нос. Как мог Грист умело организовать случайно собранное войско? Видимо, кто-то видел его насквозь и потому ввязался в ближний бой, тем самым отрезая приказы командующего. Авангард запаниковал и в итоге позволил армии Лейтмирица обойти, атаковать их фланг и даже прорваться. Хотя, скорее, прорыв был результатом того, что Грист недооценил их боевой дух. До последнего момента он думал, что у него все под контролем и он сможет справиться с этим. Если бы это были какие-то другие части, а не армия Лейтмирица, они, вероятно, остановились бы во время прорыва, и Грист разбил бы их на голову. Но Грист продолжал давать точные указания и добился того, что центральные отряды и правый фланг восстановили свой строй. Но вот левый фланг уже был настолько подавлен армией Лейтмирица и рыцарским эскадроном Лютеции, что у Гриста не было другого выбора, кроме как бросить его. Что ж, это было предсказуемо. Самые страшные враги – это Ванадис. Сейчас солдаты Лейтмирица превратились в воплощение ненависти и жажды мести, но даже так Грист был бы в состоянии сдержать их яростную атаку, если бы не Элин и Мила. Даже если бы это была только госпожа Элеонора, у нас все еще была бы возможность справиться с ситуацией. Если бы это была только Элин, он был уверен, что сможет использовать цепи, чтобы устроить ловушку и запечатать силу ее орудия дракона. Но теперь у врага была еще одна Ванадис. Даже если он поймает Эллин, найдется кто-то, кто сможет спасти ее. Даже если бы он справился и с Милой, Тигревур Мутворн тоже был там. Не было никаких сомнений, что он также примет участие в спасении Эллин. Меняем дислокацию. Грист отдал приказ на перемещение ставки в тыл центрального отряда. Пора было вновь собрать войска, разделенные ожесточенной атакой Лейбмирица, да и авангард, развалившийся из-за рукопашной, еще не полностью восстановился. Но это была не единственная причина, по которой он перенес ставку командующего. Очень скоро, как Грист и ожидал, ему принесли донесение. Вражеская атака с тыла. Их насчитывается более 2000. Их опознали. На вопрос Гриста солдат, задыхаясь, доложил, что видели боевой флаг. Он был светло-голубым, а в центре был изображен большой черно-белый круг. Этот солдат ранее служил чиновником в доме одного дворянина, поэтому он был хорошо осведомлен на различных боевых знаменах. Именно поэтому Грист поручил ему это задание. Солдат продолжал. Такого рисунка я никогда не видел в Брюне. Возможно, он принадлежит Сктиду. Ясно. Свободен. Коротко ответил Грист. Он очень хорошо знал владельца этого знамени. Да, Астероди. Грист мысленно застонал. Это была армия Валентины Глинкестис. Она прибыла на поле боя после тайного марша через лес и вышла в тыл армии Гриста. Какой сложный трюк. Но, я думаю, она сделала это, чтобы ей было легче объясняться. Что-нибудь вроде из-за того, что мы шли через лес, я опоздала вступить в бой. Ну да, она могла бы оправдаться, сказав это, подумал Грист. Что ж, теперь ему придется столкнуться с тремя Ванадис. Думаю, заманить в ловушку госпожу Валентину будет невозможно. В отличие от Элины Милы, Валентина командовала армией из тыла. Более того, она использовала устойчивую тактику без всяких изъянов и прорех. Иметь такого врага в тылу, все равно что проиграть. Грист отдал приказ войскам, находившимся в тылу, разделиться на две части и разойтись в стороны, чтобы дать возможность наступающим отрядам Астероди продвинуться к ядру его армии. Так Грист получит возможность напасть с двух сторон на армию Астероди, которая пройдет вперед. Это было похоже на стратегию, которую он разработал против армии Лейбмирица. Это возымело определенный эффект, и армия Астероди быстро отступила. Грист хотел бы преследовать врага и нанести ему еще больший урон, но армия Астероди была хорошо организована и не оставила никаких прорех. Думаю, на этом она остановится. Она ни в коем случае не будет упорно нападать. Как и ожидал Грист, Валентина воздержалась от дальнейших активных действий. Она находилась в тылу армии Астероди, раздавая приказы с чарующей улыбкой. Она, без сомнения, была самым неторопливым командиром на этом поле боя. Поскольку армия Лейбмирица и армия рыцарей лунного света яростно сражались с армией Гриста, армии Астероди было дозволено частично занять позицию стороннего наблюдателя. Конечно, это было временно, и если бы дело дошло до ситуации, когда союзники оказались бы в невыгодном положении, Астероди был бы вынужден всерьез вмешаться. Валентина отдала приказ своим солдатам держать отряды Гриста под контролем. Отдельные части Астероди двинулись во фланг армии Гриста и внушали им страх, симулируя наступление. Даже попав в такую ситуацию, Грист не выказал ни волнения, ни паники. Будучи зажат в клещи армии рыцарей лунного света и армии Астероди, он использовал все возможности, чтобы сдержать врага, остановить его продвижение, сделать в его рядах бреши, прорваться и уменьшить численность противника. Если бы это был не Грист, а какой-нибудь другой командир, он бы уже давно сдался. Но его левый фланг, который уже давно перестал получать его приказы, был окончательно уничтожен. Его солдаты разбегались в беспорядке, а армия Лейбмирица и рыцарский эскадрон Лютеций перестраивались, чтобы присоединиться к атаке в другом направлении. «Наверное, я все, что могу сделать». Поразмыслив еще немного, Грист пробормотал таким тоном, словно это был конец шахматной партии. Он все еще мог сражаться, но это лишь отсрочило бы поражение. С ощущением, как будто выбрасывает сломанную игрушку, Грист посмотрел на свою армию. В глубине души он думал, что у него больше нет ни причины, ни желания возглавлять эту группу людей. «Ванадис, Ванадис, опять Ванадис. В следующий раз мне придется придумать план, чтобы победить этих Ванадис». В это время доставили новый рапорт. «Враг приближается. Центральные отряды армии Гриста уже были атакованы с трех сторон. Грист еще раз приказал сменить место ставки командующего, а вскоре центральные отряды армии Гриста были сметены на одном дыхании жестокой атакой. Подразделения, которыми командовали Тигри и Массас, обрушились на них с фронта. В координации с ними армия Лейтмирица и рыцарский эскадрон Лютеции начали наступление на левом фланге. Хотя армия Астероди не атаковала агрессивно, они не сдвинулись со своей позиции, устрашая тылы армии Гриста. Центральные отряды Гриста распались. Вслед за ними не удержался и правый фланг. Это были люди, которыми с самого начала руководили жадность и страх. И скоро у них не осталось вообще никакого боевого духа. Один бежал, двое бежали, а за ними бежал десяток. Бегство одного человека вело к бегству другого, и все они заражались страхом поражения. Были и те, кто сдавались, но солдаты Брюна не всем это позволяли. Еще до полудня битва при Мантуре подошла к концу. Грист исчез с поля боя. Незадолго до того, как армия Гриста окончательно пала, Деймет развернул коня, готовясь к отъезду. «Возвращаемся», — холодно приказал он своим подчиненным. Он взглянул на своего побледневшего адъютанта. «Что это было?» «Это и были Ванадис», — дрожащим голосом ответил адъютант, повернув голову в сторону поля боя. «Обойти фланг противника и яростно прорваться к центру, это можно было бы назвать только безрассудством. Вероятно, он никогда не забудет шок и страх, которые испытал, став свидетелем этого маневра. Другие воины Муазинеля тоже были под впечатлением. Один был взволнован видом грозного врага, другой безмолвно дрожал. Вдруг в следующий раз они будут сражаться против Ванадис. Однако Деймет, смеясь, покачал головой. Ванадис не самое страшное. Что ж, полагаю, для доклада этого более чем достаточно. Его превосходительство будет удовлетворен. Деймет заметил, что Тигри был на поле боя, хотя немного жаль, что он не показал свои способности, достойные прозвища «Звездный стрелок». Да, кстати, словно вспомнив что-то, Деймет посмотрел на своего адъютанта. Кажется, тут достаточно тех, кого мы с легкостью можем захватить в качестве рабов и вернуться с ними к господину. Что скажешь? Он имел в виду солдат Гриста, бегущих с поля боя в их направлении. Глава 4, часть 11, битва в Мантуре. Солнце уже давно перевалило за полдень, но все еще ярко освещало землю. С момента окончания битвы при Мантуре прошел уже не один коку. Грист тяжело дышал, привалившись к корням дерева. Его покрытое потом лицо было искажено болью, а шелковая одежда, вышитая золотой нитью, была растрепана и испачкана потом и грязью. Кровь сочилась через повязку на обрубке правой руки. Лошадь Гриста стояла рядом нерасседланная, у него не было сил, чтобы снять седло. Грист бежал с поля боя в одиночестве, не взяв с собой никого из своих приспешников. Для него спутники явно были просто помехой. «Думаю, что я ушел довольно далеко и некоторое время буду в безопасности». Грист остановился в маленьком лесу, в котором даже не было приличных дорог. Лесок был весьма заросшим, и, похоже, Грист был тут один. Возможно, у него получится спрятаться здесь на какое-то время. Он не собирался умирать на том поле боя. Он планировал бежать в безопасное место, а потом вернуться и снова вовлечь Брюн в хаос, и при первой же возможности сделать Элин своею. Этот лес находился к северо-западу от Мантура. Конечно, Грист не просто слепо передвигался. Если он сможет после захода солнца войти в Мантур и встретиться с Вернаном, то отдохнет и подлечит руку. Тигревурмут Ворн должен будет сразиться против Муазинеля. Я не застряну здесь навсегда. Я смогу найти лазейку. Хотя я еще не знаю, как будет действовать Сктет. И верно. Как вы думаете, как он будет действовать? Грист пораженно замолчал, удивленный тем, что в его монолог вмешался чистый голос с намеком на улыбку. Хотя он быстро потянулся к мечу, к тому времени, когда он, наконец, неловко схватил его левой рукой, огромное изогнутое лезвие уже было приставлено к его горлу. Давненько не виделись, маркиз Грист. Иллюзорная принцесса пустой тени Валентина Глинкастис появилась из-за дерева, к которому прислонился Грист. В руке она сжимала косу, испускавшую зловещий блеск прямо под шеей Гриста. Подол белого платья Валентины, украшенного розами, развивался на ветру. «О, это же госпожа Валентина! Спасибо за вашу заботу в прошлом!» Грист убрал руку с меча и с улыбкой ответил на приветствие Валентины. Похоже, что он обладал удивительным мужеством сохранять хладнокровие даже в ситуации, когда его жизнь очевидно была в руках противника. Вытерев лицо рукавом, Грист спросил таким тоном, словно болтал на приеме во дворце. Вы пришли забрать мою голову, даже если я заберу ее, я буду вынуждена думать о том, что с нею делать. Черноволосая Ванадис ответил с улыбкой, будто любовалась цветами. Ее выражение лица совсем не было похоже на вид человека, который угрожает кому-то косой. Маркиз Грист, я нашла вас, потому что хотела кое о чем спросить. Если вы ответите мне, я не возражаю проводить вас с улыбкой. Вот как, сделаю все, что в моих силах. На лицо Гриста постепенно вернулось обычное спокойствие. К счастью, у него еще оставалось пространство для переговоров с Валентиной. Но все же он не мог расслабиться. Его высочество Руслан. Грист нахмурился, услышав имя, слетевшее с губ Валентины. Через некоторое время он переспросил, просто чтобы быть уверенным. «Вы говорите о старшем сыне короля Виктора, принце Руслане?» «Совершенно верно. Я подумала, что вы, возможно, знаете причину, по которой его высочество Руслан оказался в таком состоянии. Руслан был сыном короля Виктора и должен был стать следующим королем. Но несколько лет назад он заболел странной болезнью и в помешательстве поджег дворец. После этого король Виктор запер Руслана в храме в столице, Силезии. Что ж, тюремное наказание было естественным последствием, и лишь недавно король принял решение о преемнике. Все это время он ждал, когда его любимый сын оправится от своей болезни. Улыбка исчезла с губ Гриста. Всего лишь на мгновение он спокойно наблюдал за выражением лица Валентины. У черноволосой Ванадис была невинная улыбка без тени сомнения. Многие люди, вероятно, были обмануты этой улыбкой. Но Грист ясно видел свет амбиций, сияющий в ее глазах. Может быть, они и действовали по-разному, но и он, и она принадлежали к одному и тому же миру. Хорошо, я расскажу вам все, что знаю. А через четверть Коку Грист расстался с Валентиной и отправился дальше верхом. Переговоры прошли гладко. Похоже, эта женщина намерена что-то натворить в Цктиде. Вероятно, именно поэтому ей было невыгодно, если Грист, который пытался ввергнуть Брюн в хаос, умрет сейчас. Маркиз догадался, что именно по этой причине она не убила его. Не то чтобы он не был доволен тем, что его заставили танцевать под чужую дудку, но когда он подумал, что это совпало с инструкциями Ганилона, он не испытал особого дискомфорта. Но все же я не знаю, как она пронюхала о том, что я навел справки о Руслане. Грист расследовал ситуацию с принцем, потому что думал, что это может быть полезно для чего-то. И было неплохо, что Валентина теперь знала детали. Если бы она вызвала беспорядки в Цктиде, это должно было помочь Гристу. Когда солнце село, Грист, как и планировал, въехал в Монтур и отправился в особняк Вернона. К счастью, он не попался солдатам армии рыцарей лунного света. Господин Маркиз, виконт Вернон Ласпит, которому в этом году исполнилось 23 года, с явным удивлением встретил Гриста. Казалось, он испытал двойной шок от внезапного появления Гриста и от его растрепанного наряда. «Давно не виделись, виконт Ласпит. Как вам ранее сказал гонец, я хотел бы ненадолго побеспокоить вас». Не ходя вокруг да около, Грист прямо высказал свое требование. Вернон побледнел, но, ошеломленный, кивнул. Он хорошо знал, как получил свое нынешнее положение. Он никак не мог отказаться. Вернон впустил Гриста и позвал слугу и горничную. Грист проследовал в лучшую комнату для гостей, а затем попросил горничную обработать его правую руку. Тем временем слуга вскипятил горячую воду и приготовил одежду. Через один коку Грист зашел в кабинет Вернона, чувствуя себя отдохнувшим. Хотя его лицо было изможденным из-за раны и усталости, взгляд был резким и прямым. Даже повязка на его руке позволяла почувствовать несгибаемую волю, достойную дворянина знатного дома, а не отражала боль. Вернон велел слугам принести еду и вино, и они вдвоем сели за стол. Поскольку визит был неожиданным, перед ними стояли только хлеб, суп, жареный цыпленок, маринованные овощи и гроздь винограда. Но Грист не был недоволен. Посланник так называемой армии рыцарей лунного света тоже прибыл сюда. Он спрашивал, не видал ли я вас. Я пообещал сообщить, если встречу вас, и гонец отбыл. Основная армия еще не дошла сюда. Хотя Вернон был среднего телосложения, его тело было хорошо натренировано. Как предводитель солдат и феодал, он, несомненно, был искусным воином. А еще у него было суровое лицо. От одного его взгляда робкий человек, вероятно, сбежал бы. Но сейчас он разговаривал, робко опустив плечи и постоянно приглядываясь к настроению Гриста. Хотя Грист чувствовал от этого раздражение, он безмятежно кивнул. «Понятно. После разговора с Вернаном взгляд Гриста еще больше оживился. Армия рыцарей лунного света не обратила на Монтур особого внимания. Они, похоже, думали, что Грист сбежал либо в Лютецию, либо в Эвре, который когда-то был его землей. Наверное, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, и Тигре, и Масса знали об отношениях между Гристом и Вернаном. Для Массаса Вернан Ласпид был всего лишь одним из дворян, присягнувших на верность Регине. Рано или поздно премьер-министр Бадуин может что-нибудь разнюхать, но к тому моменту Грист уже сбежит. Виконт Ласпид, с завтрашнего дня вы будете моим доверенным лицом. Когда я стану править Лютецией, я предоставлю вам мою бывшую территорию, Эвре, вместе с титулом графа, сказал Грист с безумной улыбкой. Глава 4, часть 12, битва в Монтуре. Когда Грист проснулся, то обнаружил, что пространство вокруг него было каким-то тусклым. Почти на границе его замутненного поля зрения в камине мерцало пламя. Ему это показалось странным. Скоро наступит лето, зачем разводить огонь в камине? В очаге, казалось, было что-то вроде куска металла, в багровом пламени виднелся алый отблеск. Когда сознание его окончательно прояснилось, Грист понял, что сидит на стуле. Обе его руки были связаны за спиной, а ноги привязаны к ножкам стула. «Что такое?» – возмутился он. Он должен был сейчас спать в гостевой комнате, которую приготовил для него Вернан. Хотя он и был немного недоволен качеством постельного белья, но был слишком утомлен и почти сразу же заснул. Как до этого дошло? Неужели Вернан предал его? «Ты, наконец, проснулся», – сказал кто-то тихим голосом, подавляя эмоции. Приблизились шаги, перед Гристом стоял человек с лампой. Это был худощавый мужчина лет 20 с длинными темно-каштановыми волосами. Казалось, он что-то держит в левой руке, но разглядеть было невозможно. Это было знакомое лицо, но Гристу потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, кто он такой. И когда он вспомнил, маркиз не поверил своим глазам. «Денис, младший брат Вернана, для меня большая честь, что лорд-маркиз все еще помнит меня. Нет, ты больше не маркиз. Наверное, мне следует называть тебя лорд Арон». И взгляд, и тон человека по имени Денис были чрезвычайно холодны. Грист почувствовал исходящий от него запах крови. Денис был вторым сыном в доме Ласпидов. Но 2 года назад он был обвинен по навету Гриста в надуманных преступлениях и исчез. «Судя по твоему лицу, ты гадаешь, зачем я здесь, верно? Неужели так странно возвращаться в дом, где я жил много лет?» Грист слушал Дениса и обшаривал взглядом окружающую обстановку. Его глаза наконец-то привыкли к темноте. Это была маленькая комната. Кроме него и Дениса в комнате было еще несколько мужчин. Они расположились вокруг камина. «А где лорд Вернан?» Не теряя самообладания, безразлично спросил Грист. Не то чтобы он не понимал всей ситуации. Именно потому, что он это понимал, он решил не терять самообладание. Нисколько не впечатленный этим, Денис бесстрастно бросил Гристу то, что держал в руке. Это была свежеотрубленная голова Вернана. Оба глаза были широко раскрыты и застыли с таким выражением, как будто жаловались на иррациональность мира. Темно-красная кровь все еще текла из разреза. Вот откуда исходил запах. «Теперь твоя очередь». Когда Денис сказал это, мужчины, стоявшие у камина, посмотрели в их сторону. Их глаза были темны. Двое из них держали большие клещи, которыми обычно пользовался мастер-кузнец. Это были друзья Дениса, с которыми он провел жизнь в бегах в течение последних 2 лет. Один из них сунул клещи в камин и вытащил оттуда что-то ярко-красное. Это был железный сапог, который мог прикрыть ногу от пальцев до голени. Понимая, что будет дальше, даже Грист не мог не напрячься. Это был один из методов казни, который он сам же изобрел раньше, доспехи пламени. «Ты отнял жизнь у моего отца, я отчетливо это помню». Мужчины принесли раскаленный железный сапог и положили его к ногам Гриста. Пол загорелся, и с лица Гриста скатилось несколько струек пота. Один из мужчин подошел к Гристу сзади и заткнул ему рот кляпом. Затем он обхватил плечи Гриста. Другой мужчина отвязал правую ногу маркиза от ножки стула и приподнял ее вверх. «Это доспехи, которые носил мой отец. Давайте начнем», — равнодушно сказал Денис. Правую ногу Гриста втолкнули в раскаленный железный сапог. Гриста пронзила такая сильная боль, что он чуть не потерял сознание. Он намеревался терпеть, но не смог и стал яростно дергать ногой. Стул со стуком раскачивался взад-вперед. Беззвучные крики просачивались из-под кляпа вместе со слюнями, запах горелой плоти распространялся вокруг. Однако присутствующие, включая Дениса, ничуть не изменили выражение лиц. «Дальше», — коротко сказал Денис, и из камина принесли железный сапог для левой ноги. Конечно, он тоже испускал красное горячее свечение. Лицо Гриста было покрыто потом. Кожа ниже правого колена была сожжена, плоть обгорела, а ногти расплавились. Хотя он и не мог этого видеть, но Грист знал это. Жар, наполнявший железный сапог изнутри, терзал его ногу. Дыхание Гриста становилось все более хриплым. Ему натянули сапог и на левую ногу. Грист забился от новой боли. Из-за того, что он яростно двигал правой ногой, она горела еще сильнее. Его волосы растрепались, он закричал так, что из горла у него потекла кровь. Когда через долгое время боль от металла сменилась болью от ожога, это было так мучительно, что Гристу захотелось отрезать ноги. Он перестал чувствовать пальцы ног и подошвы. Дальше идут рукавицы. Давайте начнем с левой. Ему развязали руки и сунули их в раскаленные рукавицы доспехов. Когда металл вдавился в его культю, прижав повязку к ране, нечеловеческая боль пронзила Гриста. Он оттолкнул человека, который держал его руки, и опрокинулся вместе со стулом. Грист вырывался и катался по полу. Но ни железные сапоги, ни латные рукавицы не снимались. Мужчины положили клещи, равнодушно посмотрели на Гриста и подождали, пока он успокоится. Спустя время Грист перестал дергаться и издал слабый стон. Хотя его сознание было туманным, слабая воля все еще светилась в его глазах. Один человек схватил Гриста под мышки и приподнял. Другой принес табурет, и Гриста усадили на него. Он уже не сопротивлялся. У него больше не было энергии на это. Самосуд продолжился. К его телу приложили две части раскаленного нагрудника, спереди и сзади. Его плоть не выдержала новой боли, и Гриста вырвало. Блевотина и выделения просочились по сторонам кляпа, а когда мужчины вытащили его, то все это хлынуло потоком наружу, выплеснувшись на горячий железный сапог. Поднялся пар и отвратительный запах. На этот раз свет в глазах Гриста померк, лицо стало пустым. «Значит, осталось последнее», — сказал Денис. Держа клещами, мужчины принесли обжигающий красный шлем. Он был без забрала и закрывал всю голову, кроме лица. Аарон Анкетиль Грист умер. Глава 4, часть 13, битва в Монтуре. На рассвете Денис прибыл в лагерь армии рыцарей лунного света. Тигри вдвоем с Массасом встретил его в командирской палатке. Увидев две свежеотрубленные головы, принесенные Денисом, Тигри и Массас судорожно вздохнули. Даже голова Вернана была нелегким зрелищем, но голова Гриста была запредельно кошмарна. За исключением лица она была сильно обожжена, уши сгорели, скальп был содран и волос не осталось. На это было тяжело смотреть. Массас подробно расспросил Дениса об обстоятельствах. Так старый граф и узнал об инциденте двухлетней давности. Денис сказал, что вчера вечером он вернулся со своими друзьями в Монтур, но в то время он понятия не имел о визите Гриста. «Изначально я просто нацелился на Вернана. С той истории прошло 2 года, и я думал, что он больше не будет меня опасаться, потому и вернулся в Монтур. Я слыхал, что в окрестностях появились какие-то войска, но не знал, что ими командует Грист». Денис рассказал, что лишь после того, как он захватил Вернана в особняке, тот ему рассказал о Гристе, и Денис решил отомстить. «Грист, получается, совершенно случайно расстался с жизнью. Почему же вы не приехали в столицу 2 года назад, сразу после окончания гражданской войны? Если бы вы подали апелляцию, ее высочество Регина непременно выслушала бы вас». На вопрос Массаса Денис ответил с саркастической улыбкой. «Я не знаком лично с ее высочеством. Мой отец несколько раз брал меня с собой в королевский дворец, но ее высочество... Нет, раньше это был его высочество принц. Так вот, я видел его только издалека. Более того, с момента начала правления ее высочества Вернан присягнул ей и жил в нашем родовом особняке. Так что, вы правы. Простите, что спрашиваю о чем-то бесполезном». Массас извинился, склонив голову, а затем серьезно продолжил. «Господин Денис, не хотите ли отправиться с нами в столицу? Я хотел бы прояснить эти обстоятельства и восстановить вашу честь и честь вашего покойного отца, и ваших друзей тоже. Сейчас Денис, преступник, убивший своего старшего брата, Виконта Ласпида, а его друзья стали его сообщниками. Массас не хотел бы, чтобы их честь оставалась запятнанной». Денис сделал вид, что ему все равно, что с ним может случиться, но когда Массас упомянул его отца и друзей, тьма, поселившаяся в его глазах, немного ослабла. «Вы правы, ради моего отца и моих друзей мы должны обнародовать эту историю. Вот так и было решено, что Денис поедет в столицу, а его друзья пока будут жить в особняке Мантур. Теперь, когда смерть Гриста была подтверждена, оставалось только одно дело. Предстояло решить, что делать с солдатами армии Гриста, которые попали в плен. Никто не предложил принять их в армию рыцарей лунного света. Хотя они и подчинялись приказам Гриста, все же именно они отравили реку и убивали раненых. Так что солдаты никогда не примут их как товарищей по оружию. Похоже, эти парни опустошили территорию графа Катиера, чтобы обеспечить себе пропитание. Может, какое-то время используем их как рабочую силу в лютеции, а в будущем отправим на разоренную территорию для восстановления. Территория графа Катиера располагалась к югу от столицы, и она могла стать в ближайшее время полем битвы с Муазинелем. Кроме того, для лютеции не составляло проблем пристроить к делу почти 2000 человек. Однако по лицу Тигре было видно, что он не может согласиться с предложением Массаса. В Эльзасе тех, кто загрязнил реку, сурово наказывают независимо от возраста. Даже в воде, которым правит лорд Массас, поступают так же, верно? Чересчур эмоционально высказался Тигре. Массас был в целом с ним согласен, но все же спокойно возразил. Но, Тигре, мы не можем просто убить их. Так что же остается? Ты же не планируешь продать их в рабство, верно? Тигре потерял дар речи. Он с трудом подавил желание сказать: «Да, давай продадим их», и вздохнул. «Ясно. Пусть ими займется лютеция». Глава 4, часть 14, битва в Мантуре. Ранним вечером того же дня армия рыцарей лунного света закончила приготовление к отбытию. Отсюда до столицы дорога по тракту займет примерно 6-7 дней. И Тигре, и Массас хотели поскорее вернуться в столицу, поэтому совместно решили ускорить марш. Новости о вторжении армии Муазинеля уже распространились. Среди местных дворян наверняка появилось беспокойство. Чтобы не дать им почувствовать тревогу, надо было двигаться в хорошо организованном строю, который покажет надежную готовность к защите страны. Было решено, что тут они разделятся с армией Астероди и Валентиной Глинкостис, которые двинутся обратно на север и вернутся в Цктет морем. Было бы здорово, если бы вы продолжили сражаться вместе с нами. Тигре сдержанно улыбнулся и обменялся рукопожатием с Валентиной. Свою косу она держала на правом плече, поэтому протянула левую руку. Черноволосая Ванадис ответила со своей обычной улыбкой. «Я счастлива слышать это от тебя, но я пришла сюда как союзник только для сражения против армии Закштайна». Кроме того, Валентина перевела взгляд на Элин и Милу, угрюмо стоявших неподалеку. «Кто-то должен доложить об этих двоих его величеству, верно? Ну и о различных событиях, произошедших в Брюне. Ты совершенно права. Пожалуйста, составь подробный отчет. Ты должна просто передать рапорт, который я написала для его величества». Элин скрестила руки на груди, а Мила уперла руки в бока, и обе уставились на черноволосую Ванадис. Тигре слегка поклонился Валентине и еще раз поблагодарил ее. «Прости, что произнес такие неразумные слова. Я очень благодарен тебе за помощь, Валентина. Когда война с Муазинелем закончится, я пришлю тебе кое-что в подарок, чтобы выразить свою благодарность. Я бы хотел, чтобы ты также передала мое приветствие королю Цктида. Если ты действительно хочешь выразить свою благодарность, то как насчет того, чтобы заглянуть ко мне в Астероде? Я развлеку тебя в меру своих возможностей». Произнося это, Валентина вдруг наклонилась вперед и приблизила свое лицо к щеке Тигре. Щекочуще дунув на ухо юноши, она тут же выпрямилась. Поскольку это была слишком внезапная атака, Тигре даже не смог быстро среагировать. Его лицо покраснело, и он мог только пристально посмотреть на черноволосую Ванадис. Валентина отпустила руку юноши с улыбкой ребенка, которому удалась шутка, потом поклонилась, и ее волосы колыхнулись. «Ну, тогда будьте осторожны, лорд Тигре Вурмут. То, как я сражалась вместе с вами, стало для меня ценным воспоминанием. Да пребудет с вами военная удача». Закончив свою речь, она повернулась спиной к Тигре и степенно удалилась. Глядя ей вслед, Тигре кое-что понял. Разве не впервые она назвала его лорд Тигре Вурмут? До самого конца она была такой неуловимой и иллюзорной. Он вспомнил ее беспощадные тактические предложения. Он не единожды чувствовал раздражение. Было очевидно, что она не была хорошим человеком, но он также не мог сказать, что она была плохой. Она была такой странной. «А что вы?» Он уже собирался спросить Элин и Милу, но внезапно остановился. Беловласая Ванадис глядела вниз с серьезным выражением лица. Она не смотрела ни на удаляющуюся Валентину, ни на Тигре. «Элин, Она не отреагировала даже после того, как Тигри окликнул ее. Мила тоже покосилась на нее с недоумением. «Элеонора, что случилось?» Элин наконец подняла голову, будто придя в себя. Заметив взгляды Милы Тигри, она озадаченно спросила их: «В чем дело?» Тигри обеспокоенно спросил: «Ты о чем-то задумалась?» Элин с неловкой улыбкой покачала головой: «Нет, может быть, я немного устала». Это был странный ответ для Элин. Обычно она никогда бы так не сказала, даже если бы смертельно устала. Тигри и Мила переглянулись, но больше не стали расспрашивать. Армия рыцарей лунного света выдвинулась в сторону столицы. На четвертый день Лим зашла посоветовался с Тигри. Незадолго до захода солнца они разбили лагерь в стороне от тракта, и, когда все начали готовить ужин, она пришла в командирскую палатку. Лим, казалось, колебалась, стоит ли ей говорить, поэтому некоторое время молчала. Титта приготовила им обоим вино, разбавленное водой с медом, и удалилась. Когда прошло еще почти 30 секунд, адъютант армии Лейтмирица все еще смотрела на Тигри с выражением тревоги на лице. «Госпожа Элеонора ведет себя странно», — наконец выдавила она. «В чем именно?» — спокойно уточнил Тигри, пригубив вино. Он ничуть не удивился началу разговора, потому что много раз думал о том же за эти 4 дня. Словно желая поощрить Лим продолжить, Тигри серьезно посмотрел на нее. «Я также много раз думал о том, что в последнее время Элин была несколько рассеянной, и Титта утром сказала то же самое». Титта заметила это, потому что очень хорошо знала Элин, а также неоднократно общалась с ней. Однако, если бы такое ее поведение продолжилось, гораздо больше людей определенно почувствовали что-то подозрительное, так что надо было что-то делать. Услышав слова Тигри, Лим, казалось, не смогла скрыть своего удивления, но все же решилось и начало. С самого начала нашего путешествия она выпивает в одиночестве в своей палатке. Она, кажется, плохо спит ночью, у нее болезненный цвет лица, она плохо ест. Даже когда она разговаривает со мной, бывало несколько раз, когда она внезапно замолкала на полуслове. Лим говорила и говорила, вспоминая то одно, то другое. Сама она тоже вела себя необычно. Если бы это была обычная она бы точно знала, что следует сказать, так что сейчас была сама на себя не похожа. Даже во время марша у нее вдруг страшно менялось лицо, как будто она вспоминала что-то неприятное. Она постоянно размышляет о чем-то. Как бы я ни настаивала на том, чтобы она мне все рассказала, она утверждает, что все в порядке. Значит, она ничего не сказала даже Лим. На лице Тигри появилось сложное выражение. Дружба между Лим и Элин началась задолго до того, как Элин стала Ванадис. Элин считала ее своей лучшей подругой, и они всегда были близки, как сестры, независимо от их статуса. Тот факт, что Элин ничего не говорит даже ей, несмотря на их близость, доказывал, что ситуация была непростая.